Катарина. Судьба, Клархен, судьба. Ведь Юрген был на конференции в Москве, уже маститый, прославившийся построением сепарабельного банахового пространства, без свойства аппроксимации. Эту трудную задачу в начале 70-х годов решил шведский математик Пер Энфло, ни в малейшей степени не являющийся прототипом Юргена Берна. И, несколько утомленный привычным восхищенным вниманием, попросил принести ему билет на этот самый концерт. «Нет-нет, сопровождать меня нет нужды». Его русский, поддерживаемый чтением Толстого, Пушкина и Достоевского, умилял гостеприимных организаторов подобными архаизмами. «Я вполне точно проследую до гостиницы «Академическая», в которой проживаю, до зала Чайковского. Обратно, разумеется, проследую тоже». Оркестр и дирижер были великолепны. Пианист, взявшийся за редко исполняемый четвертый концерт Бетховена, оказался солистом экстра-класса. Не прозвучало ни единой ноты из Вагнера, вновь ставшего почти непременным гостем концертов, дающихся в Западной Европе. В общем, Юрген блаженствовал. На следующий день, не появившись на конференции, чем немало всех переполошил, он бродил по музыкальным салонам и магазинам Москвы, пока в каком-то, самом затерянном, не нашел ноты всей сюиты Свиридова. Но играл потом только ту мелодию — фа диез, до диез, ре, си. Клара. Да, Катариночка, конечно, судьба, но и немного участи. Варя не металась по музыкальным магазинам в поисках нот. В Понурино они продавались в книжном, да и не в этом дело, нотной грамоты она не знала. Зато достала пластинку, слушала ее до затертости, до шорохов и постукиваний, и подбирала эту дивную мелодию и злилась, что получается не совсем так, не в той тональности, как объяснил бы любой музыкант, если бы термин «тональность» был ей знаком. Однако она догадалась, сама, Катариночка, сама, что если придавливать пальцем клапан на правой моей стороне, то я начинаю звучать чуть выше, и тогда у нее стало получаться так. И тут она вспомнила слова музыканши, что с бемолями будет сложнее, и заодно переучила баркаролу и торжествующе сказала всему свету: «Нифига не сложнее, зато как у Шуберта». А майора Перминова, после того разговора в аптеке, Варя видела. Бывает же так, только на похоронах. С его женой приходили прощаться почти все жители Понурина, все, кто сами или чьи дети-внуки учились в техникуме. Видно было, что муж горюет страшно, до глухоты ко всему окружающему, но даже самые чуткие, если б даже им рассказать, не поверили бы, что глухота эта станет потом намеренной. Что именно так и произошло, Варя поняла через год, когда провожали кудрявую наставницу, под чью диктовку записывала она когда-то про вдохи-выдохи, ту, которая, сама о том не подозревая, подарила ей единственное утешение. Майор немногословно распоряжался пышными, хотя и малолюдными похоронами, устроенными, как шептались, на его деньги. И еще шептались, что чекист Никитич, не слушая возражений, задарил музыканшу продуктами, которые она почти уже не ела, и лекарствами, которые уже почти не помогали. А памятник ей на могилу установит, конечно же, тоже он, и, что угасающе говорила тем немногим, кто наведался ее проведать: «Гений! Точно вам говорю, этот майор — гений!» Но поздно. Ах, как все поздно! После поминок Варя подошла к нему. Они поговорили коротко, о деле. Потом встречались еще несколько раз, все по тому же делу. Потом, когда оно было сделано, попрощались с приязнью, но, как казалось тогда, навсегда. Однако крыша его нового дома и высокий забор, скрывавший самый дом, были видны Варе из ее диспетчерской, и как-то раз она неожиданно решила, что они с майором Никитичем еще обязательно встретятся, не просто так встретятся, а в тот самый момент, когда зазвучит мелодия свиридовского романса.